Константин. Сегодня Куприянов приехал домой несколько раньше обычного. Странная история, приключившаяся днем, выбила его из колеи, и Константин никак не мог сосредоточиться на работе, постоянно вспоминая неуловимую черноволосую красавицу. Анна. Ее роскошную фигуру, пышные черные волосы и пронзительные черные глаза. Жаркие глаза, манящие. Та первая встреча на озере уже успела сгладиться в памяти Константина, оставив после себя только ощущение чего-то таинственного, сладкого и запретного. Сегодняшнее приключение оживило воспоминания. Анна. Тогда, после первой встречи, его охватило судорожное, жестокое желание, которое ему удалось погасить с помощью Леночки. Теперь он тоже желал. Желал страстно и горячо, но знал, что на этот раз белокурая красавица не сможет его удовлетворить. Куприянов желал вполне определенную женщину. Черную принцессу, пахнущую мускусом. Анна. Володе он объяснил, что увидел старого знакомого, попытался догнать, но не преуспел. Телохранитель сделал вид, что поверил, но, вопреки обыкновению, молчал всю дорогу, изредка поглядывая на шефа. «Я же точно помню, что спрыгивал на рельсы. Как я оказался на платформе? Может, я переработался? Видения начались?» Но черные четки, которые были единственным напоминанием о прекрасной незнакомке, говорили об обратном. Куприянов не выпускал их из рук. В холле Константина встретила Ольга Петровна. «Вера Сергеевна ждет вас в кабинете, Константин Федорович. Очень просила сразу же подняться к ней». «Спасибо». Куприянов направился на второй этаж. «Ах да, четки! Вере они не понравились». С легким раздражением он положил четки в карман и открыл дверь кабинета. Вера слышала, как приехал муж, как он поговорил с экономкой и начал подниматься по лестнице. Она скомкала в пепельнице недокуренную сигарету, поднялась из кресла и нервно отдернула юбку. Кассета уже в видеомагнитофоне, телевизор включен. Сейчас все решится. Сердце стучало. Сейчас. Куприянов вошел в кабинет. «Добрый вечер, звездочка». «Здравствуй, кот». Он удивленно принюхался. «Ты куришь?» Вера покраснела, как пойманная школьница. Последний раз она баловалась сигаретами еще в институте, а уж после рождения Кости-младшего и вовсе отказалась от этой привычки. «Чуть-чуть». «Что-то случилось?» Константин нежно обнял жену и поцеловал в шею. «У меня...» Она высвободилась из его объятий. «У меня не очень хорошее настроение, кот». Он молчал, ожидая продолжения. «Я получила очень странную кассету. С тобой в главной роли». «Не понял». «Понимаешь, я, может быть, что-то делаю не так?» Вера достала из пачки новую сигарету и чиркнула зажигалкой. «Я думала, что у нас, что мы...» К горлу подкатил комок. «Я верила тебе, кот». «Да что случилось?» Сбитый с толку Куприянов растерянно посмотрел на жену. «Ты можешь объяснить внятно, какая кассета? Что произошло?» «Ты спишь со своей секретаршей, с этой Леночкой!» Эта фраза вырвалась, просто выплеснулась наружу, вопреки ее воле. Вера не собиралась так себя вести, так говорить, но вся обида, которая накопилась в ней за время просмотра кассеты и томительного ожидания мужа, вырвалась на волю грубым криком. «Леночка? Откуда она знает?» «С чего ты взяла?» Константин холодно посмотрел на жену. «Что за бред?» «Бред?» Вера зло усмехнулась. «О твоих похождениях уже снимают порнофильмы. Горячие кошки Куприянова. Сколько их было у тебя?» Его спокойствие добавило женщине ярости. «Кассета в магнитофоне?» — осведомился Константин. «Можно посмотреть?» «Почему же нет? Посмотрим вместе, заведемся». «Заткнись!» Резкий окрик заставил Веру вздрогнуть. Куприянов взял со стола пульт и нажал на кнопку. Телевизор включился. Вера стряхнула пепел на ковер. Ее плечи дрожали. «Ну, за искусство!» — провозгласил с экрана бравый генерал, и собравшиеся за столом мужики дружно опрокинули стаканы. На видеокассете был записан старый хит «Особенности национальной рыбалки». «Я загримирован?» — помолчав, спросил Куприянов. Вера вырвала у него пульт и перемотала кассету. Вперед-назад. Везде было одно и то же. Особенности национальной рыбалки. Она вытащила кассету. Тот же черный пластик, без опознавательных знаков. Вставила снова. Кино. Ни следа куприяновской оргии. В полной прострации Вера посмотрела на мужа. «Но я видела, ты и она, вы занимались сексом». «Откуда у тебя эта кассета?» «Мне привезли сегодня курьер». «Ты пила?» «Что?» «Ты пила?» «Нет». На ее глазах навернулись слезы. «Я не знаю, что здесь произошло», — медленно произнес Константин. «Но мне это не понравилось. Как ты вообще могла об этом подумать?» «Костя, я...» Выходя из кабинета, Куприянов громко хлопнул дверью. Вера швырнула кассету на пол, рухнула в кресло и разрыдалась. Леночка. «Ой, Ленка, ты такая молодчина, аж зависть берет!» Таня, полненькая брюнетка с простоватым лицом, откусила мороженое. «Это ж надо! Все-все-все у тебя получается!» Завистливая все-все-все, Танечка включила и холеный внешний вид, и шикарный наряд подруги, и настоящие драгоценности, и новенький «Пежо», ожидающий хозяйку у ресторана, и ее молчаливое согласие оплатить их совместный поход в «Елки-палки». «И всегда у тебя все получалось!» «Ну, не все», — усмехнулась Леночка, — «но многое. Я работаю над этим». Она действительно была довольна собой. Встреча со старой институтской приятельницей отчетливо высветила преимущество ее нынешнего положения. Общаясь с Куприяновым, сотрудниками его фирмы и деловыми партнерами, Леночка жила в другом, совершенно другом мире, и сейчас, разглядывая Таню, она видела, какая пропасть отделяет ее от подруги. И радовалась, что эта пропасть существует. Таня приехала сюда на метро, одетая в потертые джинсы и простую кофточку. И плохо накрашенная. На ее фоне Леночка выглядела настоящей аристократкой, и мужские взгляды с соседних столиков подтверждали этот факт. Леночка вытащила из пачки новую сигарету, небрежно щелкнула золотой зажигалкой и мельком оглядела небольшой зал ресторанчика. За соседним столиком читал газету одинокий лысый мужчина, лет 60, в дорогом костюме и странных черных очках, плотно прилегающих к лицу. «Слепой он, что ли?» «Да нет, он же с газетой». Леночка усмехнулась и уже хотела вернуться к разговору с подругой, как старик поднял голову и посмотрел на нее. Девушка вздрогнула. Несмотря на то, что глаза незнакомца были скрыты черными очками, его тяжелый внимательный взгляд пронзил ее душу. «Бррр! Какой же он без очков!» Леночка непонимающе посмотрела на Таню. «Что?» «Ой, извини, я отвлеклась. Что ты спросила?» «Я говорю, что у Светки свадьба через месяц, и она просила меня передать тебе, что хочет с тобой увидеться, пригласить, наверное». «Свадьба? Конечно, приду». «Сама еще не собираешься?» «Я?» Леночка снова почувствовала на себе леденящий взгляд старика в черных очках и передернула плечами. «Может быть, и собираюсь?» В общем-то, она не планировала делиться своими замыслами с Таней, но взгляд старика гипнотизировал девушку, сбивая с толку, и она с трудом поддерживала разговор. «Правда?» — ухватилась за новость Таня. «А за кого? Что за принц появился на горизонте?» «Принц уже давно на горизонте», — рассеянно ответила Леночка. «Только он еще об этом не знает». «Ух ты! Хочешь мужика увести у кого-то?» «А почему бы и нет?» Леночка скосила глаза и увидела, что старик снова уставился в газету. Ей стало легче. «Что тут такого? Мужа надо выбирать с умом, чтобы нормальный был и богатый». «Такие все разобраны», — вздохнула Таня. «Правильно», — снисходительно согласилась Леночка. «Таких мало, поэтому недостаточно его найти, надо еще правильно его обработать». «Ты всегда была умной». С этим заявлением Леночка спорить не стала. «А ты случайно не на своего шефа намекаешь?» — осведомилась Таня. — «Ты вроде говорила, что он у тебя и богатый, и нормальный». «На кого намекаю, на того и намекаю». Леночка сделала маленький глоток кофе и чуть не поперхнулась. Она буквально физически почувствовала, как ее пронзил взгляд старика. «Что же он так смотрит?» Девушка резко обернулась. Незнакомец в странных очках спокойно листал газету, но его глаза, девушка была уверена в этом, были направлены на нее. «Почему он так смотрит?» Неприятный сосед испортил весь вечер. Леночка посмотрела на часы. «Ладно, Танюшка, давай разбегаться». «А я думала, мы еще посидим», — удивленно протянула Таня. «Сколько времени не виделись. Слышала, что у Марины с ее англичанином вышло». Леночке, конечно, было очень интересно узнать, что произошло с их подругой, вышедшей с дуру замуж за какого-то иностранца. Но она уже приняла решение. «Нет, Танюшка, извини, сегодня никак не могу». Она расплатилась по счету, поднялась и снова покосилась на соседний столик. Старик листал газету. Леночка припарковала свой маленький Peugeot 206 во дворе дома, кивнула соседу дяди Миши, забивающему козла в компании других старичков, и направилась к своему подъезду. Цок-цок. Шпильки элегантно стучали по асфальту. «Ну и чего ты испугалась? Старик какой-то на тебя пялился. А что ему еще остается делать в таком возрасте? Да на тебя все мужики смотрят». Всю дорогу из головы девушки не выходил мужчина из кафе. Его суровое лицо, странные очки, тяжелый взгляд, пробивающийся даже сквозь непроницаемую черноту стекол. Взгляд, в котором сквозил страшный, неподдельный холод. «Ерунда!» — Леночка глубоко вздохнула. «Глупые мысли!» Она прошла вдоль густой сирени, повернула к своему подъезду и резко остановилась. Высокий старик в странных черных очках стоял у дверей ее дома. Сердце девушки глухо стукнуло, ноги стали ватными, и внутри образовалась неприятная холодная пустота. «Как он здесь оказался?» «Добрый вечер, Елена Викторовна», — мягко произнес незнакомец. Леночка сглотнула. «Все в порядке, вокруг, несмотря на довольно поздний час, полно людей. Москвичи наслаждаются теплым летним вечером, а во дворе царит гомон. Ей ничего не угрожает». Голос девушки окреп. «Что вам надо?» «Хорошо, что вы меня узнали». Губы старика разошлись в безжизненной улыбке. По-настоящему безжизненной. Его лицо казалось резиновой маской, и гримаса придала ему омерзительное выражение. Лучше бы он не улыбался. «Я надеялся привлечь ваше внимание». «Для чего?» «Чтобы вы поняли всю серьезность моего предложения». Холод проглотил все внутренности девушки. «Какого предложения?» Старик сделал маленький шаг вперед, и Леночка машинально отступила. «Вам следует уволиться из фирмы Куприянова, Елена Викторовна», с прежней мягкостью произнес старик. «Завтра вы отправите с курьером заявление об уходе по собственному желанию и не выйдете на работу». Леночка ожидала услышать все, что угодно, но только не подобное заявление. «Это шутка? Кто вас прислал?» «Вы должны сделать так, как я сказал», — почти ласково продолжил незнакомец. «А самое главное, вам придется распрощаться с теми планами, которыми вы делились с вашей подругой в кафе. Забудьте о Куприянове!» Старик снова улыбнулся, заставив девушку задрожать. «Я не даю вам времени на размышления, Елена Викторовна. Пожалуйста, сделайте так, как я сказал». Он резко шагнул вперед, и Леночка, пропуская незнакомца, в панике отступила к кустам.